Глава восьмая. Этот рекрутский набор, как назвала Марфа Семеновна вербовку интеллигентной голи, повторился еще раз под руководством княжны. А Каемов уже мог выходить. Он просто ужаснулся, когда увидел, что вся гостиная была занята желающими получить работу. Сколько было тут нужды, горя, молчаливого отчаяния. Достаточно было взглянуть на эту грустную толпу, чтобы понять, какая пропасть бездонной столичной нужды раскрывалась. И о большинстве этих несчастных женщин можно было вперед сказать, что они негодны, потому что были привязаны к своим семьям и только искали побочного заработка. Свободных женщин, которые могли бы уехать из Москвы, было сравнительно очень немного. «Варвара Петровна, вы, кажется, сделали большую ошибку», — заметила Каемов. «В своих приглашениях вы не упомянули, что нужны женщины совершенно свободные, то есть такие, которые могут свободно уехать». «А они уже не пишут в своих объявлениях, что не могут уехать. Они ищут работы в Москве, поэтому и не пишут. Мне жаль, что они потеряют даром день и одну лишнюю надежду. Впрочем, я сам виноват, что не предупредил вас. Не до того было». Княжна очень смутилась этим замечанием, так что Акаемову пришлось ее же успокаивать. «Лучше всего будет, если я сам переговорю с ними», — предложил он, жалея свою помощницу. «Вы идите к маме, а я тут все устрою. А главное, не волнуйтесь». Сконфуженная княжна ушла в комнату Марфы Семенны, и там горько расплакалась, хотя и не встретила особенного сочувствия со стороны хозяйки. «Поделом вору и мука», — ворчала Марфа Семеновна. «Вместе с Васей выдумки выдумываете. Вот и вышла кругом виновата. Ох, что только и будет! Согрешила я с вами. Сережа вон тоже хорош, назвал всякую рвань». «Вы добрая, Марфа Семеновна, но уже ничего не понимаете», — оправдывалась княжна, вытирая слезы. «Как же я не понимаю? Ведь Вася-то мой сын, полагаю». «Нет, милая, это только от гордости детки хотят умнее родной матери быть, да? А Господь-то и смирит за гордость». «Совсем вы уже не то говорите, Марфа Семеновна. Я вас очень люблю, но вы все-таки не понимаете. Я верю в Василия Тимофеевича. Он задумал большое дело, и ему нужно помогать». «Зачем же тогда плачешь?» «Сделала ошибку, обидно. По своей неосторожности заставила напрасно прийти человек 40 бедных женщин. Ну, бедным-то нечего делать. Все равно даром бы дома сидели». «Зачем вы уже так говорите? Вы это нарочно, чтобы позлить меня? Ведь вы добрая, и говорите это так, а над бедными нехорошо шутить». «Хорошо, хорошо, надоело. Опять весь дом нужно мыть завтра да прокуривать, а то я не выношу этого воздуха. Голова у меня болит до смерти и без вас». А Каемов очень быстро покончил с толпой ожидавших решения своей участи женщин. Он в коротких словах разъяснил недоразумение и попросил остаться только тех, которые могли свободно располагать собой. Таких оказалось очень немного, всего человек 10, да и те довольно сомнительного характера в смысле пригодности. Это были или старые девы, или бездетные вдовы. Из этих оставшихся едва набралось всего 3 женщины, которые хотя сколько-нибудь подходили к требованиям. Аудиенция кончилась скоро, и Акаемов пришел к матери такой усталый, расстроенный, разбитый. «Напрасно ты себя убиваешь, Вася», — говорила Марфа Семеновна. «Так нельзя. Мало ли бедных людей на белом свете. Всех не обогреешь, не оденешь и не накормишь». «Это так, мама. А все-таки обидно за этих несчастных. Нужно было их видеть. Ах, сколько несправедливости на свете, сколько несчастья!» и мы можем жить спокойно. И главное, то обидно, что большинство не способно к настоящему серьезному труду, вернее сказать, не подготовлено. Так глупо воспитывают девочек. А ведь не каждая выходит замуж. Да и замужем не все бывают настолько обеспечены, чтобы не нуждаться в заработке на свою долю. Муж остался без места, муж болен. Мало ли что бывает. А тут еще дети. Как мне тяжело было им отказывать. А тут еще сознание собственного бессилия. Ну что я могу сделать для них, если они никуда не годны? Вот мы сидим с тобой, мама, в собственном доме. Сыты, одеты. А они пошли домой такие же голодные, как и пришли. А дома их ждут голодные детские рты, беспомощные и больные старики. Нет, ужасно, ужасно. А Каюмов заходил по комнате, ломая руки. Глаза у него светились лихорадочным блеском, лицо покрылось красными пятнами. Княжна потихоньку любовалась им, как выражением деятельной мужской силы. Ах, какой хороший, добрый, чудный человек! И как много он мог бы сделать, если бы не болезнь! Ведь живут же на свете тысячи негодяев, пьяниц, вообще дурных людей, а хороший человек должен умереть, потому что слишком много работал. А Каюмов понял эту тайную мысль княжны, подошел к ней, взял за руку и проговорил. — Вы меня жалеете, Варвара Петровна? — Спасибо. — Ничего, поправимся. Кстати, в моем списке вы стоите первым номером. — В каком списке? — удивилась княжна. — А как же? Ведь вы тоже едете со мной на Урал? — Я? Вы шутите, Василий Тимофеевич? Ведь я решительно ничего не умею делать, ни готовить кушаний, ни шить, не знаю вообще никакого хозяйства. Вот переводы или уроки. А если вы мне нужны, дорогая? Поверьте мне, что не пожалеете. Бедных мы везде найдем и будем им помогать. Я уже не знаю, Василий Тимофеевич. Конечно, вам тяжело будет расстаться с Москвой. Но ведь мы уезжаем не навечно. Я вам буду давать каждый год небольшой отпуск. Марфа Семеновна слушала сына и со своей стороны вполне с ним соглашалась, хотя и с другой точки зрения все же свой человек. В случае Вася захворает, так она и не отойдет. Каждый думал по-своему и руководился собственными соображениями. Сделав свое предложение княжне, Акаемов точно забыл о присутствующих и начал опять ходить по комнате. «Иногда мне начинает казаться, что я схожу с ума», — заговорил Акаемов после длинной паузы таким тоном, точно думал вслух. «Да-да, нападает какое-то глухое отчаяние, сомнение, и я теряю веру в самого себя». Вот именно было так давеча, когда эти женщины выходили из комнаты. Мне казалось, что они презирают меня, и что вместе с ними уходило что-то такое мучительно хорошее, как течет кровь из открытой жилы. Да, да, мне хотелось крикнуть им «Вернитесь!», хотелось приласкать их, утешить. Нет, я не умею этого выразить. «Почему же вы не верите в себя, Василий Тимофеевич?» — тихо спросила княжна, точно боялась его разбудить своим вопросом. «Почему?» «Ах, да. Да потому что для меня мои планы так понятны, ясны и просты, и до сих пор все смотрят на них, как на бред сумасшедшего. Если даже все мои планы рушатся, то останется, по крайней мере, попытка хотя что-нибудь сделать. Все зависит от того, что я верю в людей, верю в возможность деятельной борьбы со злом. А тут кругом полная апатия и круговое недоверие. Как же жить при таких условиях? Этот монолог был прерван появлением горничной, заявившей, что пришли Сергей Ипполитыч. «А, он уже пришел?» — с оживлением заговорила княжна. «Как же вы приглашаете меня, Василий Тимофеевич, ехать с вами в Сибирь, когда и он поедет тоже? Я уже не могу». «Вот у нас всегда так», — ответила Каемов с больной улыбкой. «На первом плане свои личные маленькие счеты, из-за которых мы готовы пожертвовать решительно всем. Впрочем, я это так». Сережа шагал по гостиной с озабоченным видом, заложив руки за спину. Он был взволнован. «Послушай, Вася, что же это такое?» Без всяких предисловий накинулся он на Акаемова. «Что такое случилось?» «Вчера с одним знакомым я заехал в Яр. То есть, вернее, он меня завез туда», — виновато поправился Сережа. «Ну, заняли столик, сидим. А за соседним столиком сидит какая-то купеческая компания. Ты знаешь, как я ненавижу это сословие. У меня это вроде какой-то болезни. Не выношу». А тут сидит в компании какой-то купчик и эдак принахально уставился на меня глазами. Черт знает, что такое. Смотрит, да еще улыбается. А потом подходит ко мне и говорит: «Мне ваша личность очень знакома». «Что вам угодно?» «Да ничего-с. А вот на бильярде это точно-с. Вы орудуете в лучшем виде. Хорошая музыка. А про между прочим, скажите Василию Тимофеевичу, что хотя они и весьма умственный человек, а только напрасно в чужой лес зашли, да и дерево не по себе выбрали, да-с». Я тут только сообразил, куда гнет этот нахал. Это он насчет Таганки, где я играл на бильярде с Барышниковым. Он даже назвал себя, только я забыл его имя. «Марк Евсеевич Барышников», — уверенно ответил Акаемов. «Вот-вот. Но все-таки согласись, что мое положение было не из красивых. А зачем шатаешься в Яр? Впрочем, все это пустяки. И касается только меня одного. Одним словом, не стоит волноваться, мой друг». Слова Акаемова всегда производили на Сережу самое успокаивающее действие, как капли холодной воды. Он и сейчас сразу повеселел и даже весело подмигнул Акаемову. «Знаешь, Вася, сначала я отнесся к твоим планам довольно критически», — заговорил он, закуривая папиросу. «Да. Говоря откровенно, я и сейчас не верю в них. Но это твое дело. А я в чужие дела не вмешиваюсь, да. И вместе с тем у меня явился свой план. Ты, пожалуйста, не смейся надо мной. Интересно познакомиться. Нет, я совершенно серьезно. Я тут познакомился с одним часовых дел мастером, который пропил свой магазин. Ну что же, это его дело. А я в семейные дела не мешаюсь. Он тогда приходил вместе с другими наниматься и, между прочим, дал мне блестящую мысль именно открыть производство часов в России. Не правда ли недурно? И всего лучше это устроить там, на Урале, где и медь своя, и сталь, и серебро, и золото. Одним словом, весь материал. Мысль не дурная, но, к сожалению, совершенно неосуществимое. Не выдержать конкуренции с заграничными часами. Да и дело требует сразу громадного капитала. Материал в часовом производстве самое дешевое, а ценится только работа. Значит, мой проект не годится? Решительно не годится никуда. А я сегодня целую ночь не спал из-за него и даже план будущей фабрики составил, то есть пока квартиры основателя фирмы, то есть меня. Этак в русском стиле, а на крыше петух держит в клюве часы. Жаль, что неосуществимо. Да. Я тебе вот что скажу, Сережа, — заговорила Каемов совершенно серьезно. Я тебя очень люблю и ценю, но должен тебя предупредить об одной маленькой вещи. Ты вот сейчас заговорил о деньгах, а до сих пор умел только их тратить. У меня для всех служащих будет одно общее правило, не исключая и тебя. Каждый, поступивший ко мне на службу, обязывается в течение года накопить 100 рублей, вкладывает эти деньги в дело и таким образом делается пайщиком. Деньги ничтожные, особенно при окладе главного управляющего, но все-таки нужно уметь их накопить. В этом все. Не выдержавший этого экзамена должен будет уйти. Послушай, я не понимаю тебя, Вася. Я по счетам ресторанов уплачивал больше. Неужели из-за таких пустяков ты можешь отказать даже мне? И даже тебе. В деле все равны, голубчик, а коммерческие предприятия не могут выносить сентиментальности. Я буду поступать как самый скверный купец. Исключений ни для кого не будет. Если бы ты знал, как мне при нашей русской распущенности было трудно скопить мои первые 100 долларов, но это необходимая школа. Только деньги дают самостоятельность.